«Я встретил вас на улице случайно». Музыка А. Эйзлер. «Я встретил вас на улице случайно. Вы около меня прошли. Но вы взглянули на меня случайно и сразу сердце мое отняли. Когда вы мимо проходили, невольно я тянулся к вам. Ах, если б вы меня любили, я б вам всю жизнь свою отдал. И с этих пор страсть к вам моя не гаснет, а все сильнее с каждым днем. И, может, страсть любовью станет, когда увижу вас еще. Я верю, что исчезнут расстояния, как миг проскочит вереница дней. Я вдруг увижу ваших глаз сияние, и весь наш мир окажется светлей». 1962 год.